Недавно в журнале «Вопросы литературы» были опубликованы фрагменты воспоминаний критика Даниила Данина «Строго как попало». И среди них скупое, но живое воспоминание о единственной во время войны встрече с Андреем Платоновым. Эти воспоминания состоят из дневниковых записей Данина и более поздних комментариев к ним. Вечером у Рыкачева сидят Андрей Платонов и Леонид Соловьев. За этой зарубкой, как за ремаркой в пьесе, сразу же, без расшифровки, цитатно закавыченный голос, гневный, с памятным простудным скрежетом. «Я выступал против тебя в печати. Все читать могли. А ты запрещал меня в редсовете властью». Это Платонов Соловьеву. Будничный, наглухо застегнутый френч, без погонов. Праздничному военно-морскому кителю кафтаранга, не меньше. Прозаик-философ, прозаику-беллетристу. В записи о Платонове так. «Карающий, наслаждающийся злой неотразимостью своей честности и правоты, а о Соловьеве иначе. Большой, почти красивый и жалкий, посрамленный, ищущий поддержки в каждом взгляде, и подчеркнуто пристрастное описание их дуэли. Поединок подлинной силы и самонадеянной крикливости». В той записи и дальше все на стороне Платонова, несмотря на мое тогдашнее молодое и затаенное «не». А сверх того, от Андрея Платоновича всегда шло излучение независимости нрава. И это покоряло даже когда он отмалчивался. А когда заговаривал, собеседники, естественно, замолкали. Непроизвольно. В 1938 году в журнале «Литературное обозрение» была опубликована отрицательная рецензия Человекова на роман Леонида Соловьева «Высокое давление». Сравни также в интервью Карелина «Литературной газете» в 2003 году. «Иммунитет Лазаря Карелина». «Во время войны я много сидел за одним писательским столом с Андреем Платоновым и Юрой Нагибиным. Мы были с ним друзья по ВГИКу. Платонов приголадывал, был пьющий человек, но когда говорил, то было ощущение чуда, как будто срезал пласт второй, третий, четвертой земли и где-то около золота говорил. Еще до того вечера у Рыкачева, перед самой войной, мне случилось 2-3 раза быть в числе замолкавших. Сперва показавшееся совсем незапоминающимся лицо его стало поражать тяжелой значительностью. Без тонкости, сработанное сначала природой, потом жизнью, оно было из тех, что годятся для памятниковых фигур, высеченных в камне, без полировки. Без полировки. Это нужные тут слова. Так, без полировки, продолжал он обращаться за столом у Якова Семеновича Рыкачева с Леонидом Соловьевым, хотя, по-видимому, их связывало что-то давнее, если были они на «ты». В тетради у меня замечено, спор изредка перескакивал на неимоверные темы, и о самой неимоверной записано. А знаете, в чем трагедия человечества? Это настойчиво, грустно знающим тоном. Соловьев. Расскажи. А ну, валяй. Вкратце, расскажи. Это Платонов. С недобрым любопытством, издевательски легко и готовно, соглашаясь послушать. Соловьев в ответ рассказывал притчу из своего предвоенного романа о Хадже Насреддине, что-то глупое и банальное про человека, Бога, собаку и войну. И тут Платонов вдруг потерял самообладание. В тетради записано. «Смотри-ка ты! О Боге говорит так, будто сам бывал у него. Ну, я понимаю о собаке, но о Боге! Как же ты осмеливаешься!» — закричал пьянеющий Андрей Платонович. Он даже сорвался на повеление. «Вон отсюда!» То есть выгонял Соловьева не из собственного дома. Уже после войны, когда Рыкачевы переехали в писательский дом на Аэропортовской, в час случайной встречи мы вспоминали их квартиру на Фурманово, и я спросил, помнит ли Яков Семенович, как Платонов выгонял из той квартиры одного прозаика. «Соловьева?» — тотчас сказал Яков Семенович. Так вот, какова была температура платоновского негодования. «Вон отсюда!» Но теперь в найденной тетрадной записи этого повеления «вон» я не обнаружил. Там взрыв Платонова кончается совсем иначе. После слов «как же ты осмеливаешься» записана его фраза, обращенная ко всем нам. «Простите, что я так шикарно говорю», — вдруг срезал он самого себя. И тотчас поднялся, чтобы уйти, мрачно расстроенный. И мы все поднялись, кроме столь же мрачно оскорбленного Леонида Васильевича, вслед за Платоновым не за тем, чтобы тоже уйти, а повинуясь безотчетному ощущению его право на главенство. Память догадывается, что Ксения Алексеевна, отчаянная курильщица и любительница застолий, воскликнула: «Куда же вы? Водочка недопита!» Словом, мы не ушли. А в записи моей, к счастью, есть еще целый абзац. Проводив Андрея Платоновича, Рыкачев вошел и сказал, восхищенно и тонко улыбаясь. Он проговорил, уходя: «Вам все равно наплевать на меня, хоть и любите». У него желание быть одиноким. Неужели он прав? Это живая, очень точно схваченная сцена. Он был очень сильным спорщиком, но порой, наскучив возражениями противников, задорных ему неравных, давил их не новыми доказательствами, а эмоциональной вспышкой боли, усталости и насмешки, — писал Нагибин. Приоткрывает завесу над платоновским характером больше иных причесных воспоминаний и обнажает ту природную мощь, ту колючую боль, что носил в душе этот, неприметный с виду, обыкновенно простой и мягкий в общении человек, чаще пряча и скрывая, но изредка давая почувствовать свою колючесть и скрытую силу другим. Он ни с кем не держал душу нараспашку и мало кому доверял, разве что молодым Бокову да Сучкову, но тех в войну забрали в лагерь. А из оставшихся на воле самым близким Платонову в 1940-е годы стал Василий Гроссман. Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны. Оба служили в «Красной звезде», — вспоминал Семен Липкин, очень трогательно эту дружбу описавший. «Вася, ты ж Христос!» — говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорит. В тот вечер, в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме, и Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам, и выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтового пайка. Кусок показался Платонову слишком большим. И наш хозяин выразился обо мне так: «Садист на закуску», — писал Липкин и сравнивал двух товарищей. Оба охотно выпивали. Но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали. Ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Этот фрагмент из липкинских мемуаров вошел в сборник воспоминаний об Андрее Платонове не полностью, так же, как полностью не вошел в него и следующий эпизод. «Однажды, — рассказал мне Гроссман, — им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге, вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфуддинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они остановились в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила острый и быстрый взгляд на водителя. «Сульфидинов», — сказал Платонов, — «забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу». Разумеется, никем более не подтвержденная и не имеющая аналогов в платоновской биографии, больше похожая на анекдот хулиганское воспоминание, можно списать на то, что нашего национального гения оболгали двое безродных космополитов, ибо такой Платонов противоречит целомудренному, строгому образу, созданному и Миндлиным в присутствии Платонова. Становилось как-то неловко слушать рассказы в духе Декамерона и Таратутой. Никогда я от него не слыхала. Ни анекдотов, ни сплетен никаких. Он был как-то на порядок выше тех людей, которые были вокруг меня. И Кривицким. Платонов был деликатен, даже застенчив. И Гумилевским. Его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью. Его постоянная внешняя мягкость к людям и событиям казалась не врожденной, как у Чехова, а самовоспитанной, как у Толстого. И все же рискнем утверждать, что именно Липкин нарисовал самый точный платоновский портрет. Его герой ироничен. «Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана. Мы с ним были и прежде знакомы, но шапошно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: "Моряк красивый сам с собою. Невозмутим, остер и едок". Его пространных высказываний Липкин не запомнил, но запомнил, что Платонов как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы. И это хмыканье, бормотание, поджимание губ казались мне значительнее и умнее многих слов. Он умел кратко и красочно определить самую суть дела. И это и есть Платонов, который и в мужской шутке, рассказанной Липкину Гроссманом, человеком целомудренно чистым, верным жене, в отличие от многих нас грешных, был верен себе. Соотношение низшего и высшего плана бытия оставалось сердцевиной его размышлений над войной, поведением человека на войне. Как было центром сосредоточенного внимания к устройству жизни вообще, начиная с рассерженного письма 20-летнего юноши в редакцию трудовой армии и заканчивая записными книжками военных лет. Горе само по себе осмысленно, неутешимо, непобедимо. Его переживает человек лишь отвлечениями, суррогатами, подлыми способами. И тем сохраняется от отчаяния и гибели. На войне. Душа еще живого все время требует, чтобы мелочи, игра, болтовня, ненужный какой-либо труд занимали, отвлекали, утомляли ее. Ничего не нужно в тот час человеку, лишь одни пустяки, чтобы снедать ими тоску и тревогу. Внешне идут, происходят лишь одни пустяки, скрывая за собой и подавляя собой высшую истинную жизнь, не замечая того, в практическом сознании, делая это незаметно для себя. Или такое, очень важное. Надо идти именно туда, в сверхконкретность, в низкую действительность, откуда все стремятся уйти. Все, но не он. Высшее всегда питается низшим, растет из земли и неизбежно быстро расходуется, если подпитки нет. Он знал этот естественный закон. Неизбежная связь внутри бытия занимала его в течение многих лет построение коммунизма в литературе. Но в отличие от мирной прозы, в платоновской военной, ничего низшего нет. Или почти нет. Вынесенное за скобки действующих событий, оно осталось в записях, набросках к будущим вещам, а рассказы военных лет ориентированы главным образом на высший план. Дух в них торжествует над смирившейся, умерщвленной плотью. А закон сохранения энергии ввиду военного времени отменен. «Питай свою душу подвигом, и не будешь голоден», по наслаждению, отмечал Платонов в записных книжках военных лет. И эта мысль удивительно перекликается со статьями Воронежского периода, утверждавшими торжество духа над плотью. В годы войны творчество едва ли не самого физиологичного русского писателя XX века стало бестелесным, что едва ли отражало низкую правду всей жизни, понятие для Платонова очень важного. Вся жизнь. Название его первого, так и не увидевшего свет послевоенного сборника. И уж тем более военной жизни, точно схваченную в Липкинском мемуаре. Да и Платонов недаром занес в свой военный блокнот образец солдата, экстремально живущий человек. Он быстро должен управиться, пережить все радости, все наслаждения, все привязанности. Ест, любит, пьет, думает сразу впрок, за всю жизнь. А то, может быть, убьют. И больше того, отсутствие порока в человеке, выпивки, женщины, есть доказательство отсутствия в нем души. Но об этих радостях, наслаждениях и пороках, за исключением разве что еды, например, сцена обеда, вернее, последней трапезы русских воинов в рассказе «Одухотворенные люди», он не писал или упоминал вскользь, как в рассказе «Молодой майор». Солдат любит заботиться о своей утробе, и в этой его заботе был не низменный, но существенный смысл, и переводил любовь в разлуку, ограничивал отношения мужчин и женщин на войне нежными письмами, хранением семейных реликвий, благородством и подчеркнутой супружеской верностью, своего рода иночеством, разделенных войной мужчин и женщин. Причем эта разделенность была вызвана не только физической разлукой. В платоновском изложении темы сценария под названием «Бессмертный солдат» любовная история артиллериста Ивана Свиридова и санитарки Марии Михеевой вернулась обратно за реку Потудань. Иван Свиридов, не отказываясь от своей любви к Марии, находит для этого своего чувства высшую одухотворенную форму, из которой исключена необходимость телесной близости. Самой высшей необходимостью и участью Ивана является бой с врагом. Тема любви решается тем, что она уходит в сферу звезд. Мария понимает Ивана. Выделенные курсивом слова Платонов зачеркнул, но идея была ясна. Автор шел на возвышающий обман сознательно, правда, военной жизни и любви будет показано в возвращении семье Иванова, как сознательно обманывал своего читателя и в других вещах. Недаром по воспоминаниям и Ортенберга, и Зотова, Платонов-корреспондент называл себя Лукой в честь горьковского персонажа. Идеальное стало для него в войну реальным, потому что близкая смерть, при которой живет, как дитя при матери солдат, неизбежно возвышает человека. Где же можно полюбить человека больше, как не на войне, когда он способен разделить с тобою смерть и спасти тебя от смерти, погибнув сам? Когда мы накануне прощания навек, отмечал он в записных книжках, и меняет систему его ценностей, но и нежность его к вещам, внимание к мелочам, чем бы он ни стал заниматься, тоже вырастает. Он внимателен и к кошке, и к воробью, и к сверчку, etc. Родственное, как сказал бы Пришвин, внимание к бытию в полной мере свойственно защитникам деревни Семидворье, героям рассказа «Смерти нет», верящим в то, что после фашистов они пойдут против смерти и также одолеют ее, потому что наука и знания будущих поколений получат высшее развитие. Эти слова произносит командир роты, старший лейтенант Агеев, бывший моряк с пухлым лицом переросшего младенца, которому поручено задержать продвижение немецких войск и отвлечь их от направления главного удара. Агеев и его бойцы обречены. В одном из них умирает Пушкин, в другом — Уат или Ползунов. Третий был просто добрый человек. И Агеев, провожая их, понимает, что нельзя без них счастливо жить. Без них для нас весь мир сирота. Но помирая навеки и всерьез, а иначе солдат помирать избалуется, раз смерть ему нипочем, раз ему сызнова положена жизнь, герои боятся не вообще смерти, а смерти убыточной. Старшина Сычев на войну смотрит, как на хозяйство, воюя с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства. А связист Мокротягов говорит о том, что война — это высшее производство продукции, а именно смерти врага, оккупанта и наилучшая организация всех действующих частей. Агеев этого хозрасчета понять не может. Он чувствовал горе от потери своего бойца всегда. Убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил? И когда наступает час умереть ему самому, обретает в дар и утешение ту истину, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы быть обязательно живым. Здесь опять два плана бытия — идеальный и реальный. В записных книжках есть наблюдение. В предсмертный миг часто бывает у солдата. Проклятие всему миру — убийца. И слезы о самом себе. Слезы разлуки навек. Слеза одна. На две не было силы. А вот как описана смерть Агеева, примирившегося с тем, что интерес и смысл человека не только в том, чтобы быть живым. И в отречении своем от уходящей жизни Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла слеза и осохла. А на другую слезу у Агеева уже не было жизни. Обращает на себя внимание формальное совпадение описания смерти в дневнике Платонова и рассказе «Одна слеза умирающего солдата, на вторую сил нет» и полное расхождение по содержанию. Заметила исследовательница военного творчества Платонова-Спиридонова в статье «Оправдание подвига. Военные рассказы Платонова в контексте времени». Там жалость к себе погибающему, здесь и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. Там проклятие миру убийцы, здесь благословение жизни. Там падение человеческого духа в бездну отчаяния, здесь духовный взлет. Мотив отчаяния и страха в душе советского солдата в прозе за редким исключением отсутствует, и не потому, что Платонов его не видел в жизни, и даже не потому, что не считал возможным о нем писать, а потому что выше страха смерти в его мире и в духовной прозе была любовь. Недаром рассказ заканчивается христианской сценой человеческого преображения. И, обняв ноги покойного, Сычев заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог стерпеть в себе грустной любви к умершему, которую он прежде не чувствовал. Или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни. «Ничего. Пускай он так», — сказал боец Марковников. «Эта душа в старшине родилась». И православным обрядом бойцы по очереди стали подползать к Агееву, и каждый человек поцеловал скончавшегося.